Солнце и звезды. Почему горят звезды? Потому что водород превращается в гелий. Но обо всем по порядку. Все вещества во Вселенной состоят как будто из одного конструктора Лего. Чтобы получить определенное химическое вещество, нам нужно составить ядро его атома. Самое простое вещество во Вселенной — водород. Его ядро состоит всего из одной частицы — протона. Второй по простоте — гелий. Для него нужно два протона и два нейтрона. Так как и протоны, и нейтроны состоят из еще более мелких частиц, то они сами могут превращаться друг в друга, если будут меняться запчастями. И еще одна важнейшая деталь любого вещества — энергия, которая связывает частицы между собой. Частицы во всех веществах одинаковые. Так что в теории можно получать из одних веществ любые другие, просто добавляя или убирая протоны и нейтроны, или превращая их друг в друга и замешивая на нужном количестве энергии. Можно даже превратить ртуть в золото, если очень постараться. Звезды стараются на славу. Гравитация сжимает их собственным весом, отчего в звездном ядре возникают колоссальные давления и температура. В таких условиях ядра водорода буквально вжимаются друг в друга. И если собрать в одном месте 4 протона и превратить парочку из них в нейтроны, получится гелий. Эта инструкция по сборке называется протон-протонным циклом. На самом деле достаточно большие и мощные звезды могут использовать в качестве изначального топлива почти любое вещество легче железа. Но водородное топливо самое доступное и мощное. А самое удивительное в этой реакции то, что в процессе сборки остаются лишние винтики, и это не что иное, как энергия. Именно она выходит из недр звезд в виде тепла и света, позволяя звездам гореть. В центре звезд проходит множество похожих между собой реакций. В процессе используются ядра более легких веществ и синтезируются новые, более тяжелые химические вещества. А в качестве побочного продукта реакции выходит тепло. Все это вместе называется термоядерным синтезом, огромным по мощи, длящимся миллионы и миллиарды лет взрывом, в котором сгорают одни вещества и появляются новые. Говори как ученый. Когда образуются новые элементы или их соединения, ученые говорят, что они синтезируются. То, что получилось после реакции, называется продуктом реакции. Чтобы запустилась термоядерная реакция, нужно собрать в одном месте много вещества, например, как минимум сотню Юпитеров. Тогда гравитация обеспечит нужные условия, и в небе зажжется новая звезда. Почему звезды перестают гореть? Невозможно проводить реакцию термоядерного синтеза бесконечно. Для нее нужно топливо, легкие элементы. В данном случае все, что в таблице Менделеева стоит перед железом. Дело в том, что при создании легких элементов энергия оказывается лишней и выделяется. Когда требуется создать элемент тяжелее железа, энергию, наоборот, приходится тратить. Если энергии в реакции недостает, она поглощается из окружающей материи. Но если лишней энергии не образуется, то и хорошо горящей звезды не получится. Это явление изменения вида реакции при утяжелении конечного вещества называется железным пиком. В большинстве звезд обычно горит только водород. Гелий загорается только тогда, когда его становится очень много, а водород, наоборот, заканчивается. Зажечь более тяжелый элемент сложнее, но и реакция получится сильнее. От перехода к новому, более мощному топливу в конце жизни звезду распирает, и она превращается в гигант или сверхгигант. Чем массивнее звезда, тем дольше она может гореть на все более тяжелом химическом элементе. Но при этом она и тратить будет больше. Так что обычно такое топливо кончается в разы быстрее водородного. В течение жизни реакция термоядерного синтеза распирает звезду изнутри, в то время как гравитация пытается сжать ее снаружи как можно плотнее. До тех пор, пока у звезды есть топливо, Гравитация и термоядерный взрыв ведут равный бой. В таком случае говорят, что между этими силами установлено гидродинамическое равновесие. Но рано или поздно легкие вещества заканчиваются. Термоядерная реакция прекращается, и гравитация побеждает. Гравитационные силы начинают мгновенно сжимать все доступное вещество. Звезда обрушивается к центру, как здание, внутри которого резко снесли несущие стены, и умирает. Если звезда была маленькая, она относительно тихо стянется в маленький белый карлик. Но большие звезды рушатся с мощным взрывом сверхновой. Мы сделаны из звезд? Абсолютно вся материя, которая есть во Вселенной, появилась в момент рождения самой Вселенной. Если сказать проще, то с тех пор одни и те же частицы летают по космосу, составляют звезды и планеты, участвуют в реакциях. Из них собираются атомы химических веществ, которые потом могут разваливаться обратно. Все привычное нам вещество состоит из деталек одного гигантского конструктора, которые бесконечно перемешиваются между собой. Когда кто-то говорит, что мы состоим из звездного вещества, имеется в виду не само вещество, а конкретные химические элементы, которые рождаются только внутри звезд. Чтобы получить химический элемент, достаточно собрать ядро его атома, а для этого слепить в один снежок нужное число протонов и примерно такое же количество нейтронов. Например, чтобы получилось железо, требуется ровно 26 протонов и от 19 до 46 нейтронов. Точное число протонов определяет электрический заряд ядра, и от него зависят свойства элемента. Если забрать у железа один протон, получится марганец, а если добавить — кобальт. Нейтроны нужны тут скорее в качестве прослойки. Их может быть чуть больше или чуть меньше. Но совсем неправильное их количество сделает атом непрочным, и он развалится. Самый простой элемент — водород. Для него нужен один единственный протон, который даже не обязательно соединять с нейтроном. Поэтому, когда в результате появления материи по космосу начали летать отдельные протоны, это уже можно было считать водородом. Этот газ до сих пор самый распространенный элемент во Вселенной, и именно из него собирались первые звезды. Для сборки протонно-нейтронного конструктора в любой более тяжелый элемент требуются специальные условия. Сам процесс создания ядер называется нуклеосинтезом. От нуклео — ядро и синтез — соединение. В главах про горение звезд уже рассказывалось про реакцию термоядерного синтеза. Вспомним, это реакция, в которой под огромным давлением отдельные протоны и нейтроны склеиваются в гелий и другие вещества легче железа. Для более тяжелых элементов требуется процесс помощнее, чем сжатое ядро гигантского горящего шара. Например, вспышки сверхновых или другие масштабные взрывы. Чем тяжелее элемент, тем сложнее слепить его ядро, и тем реже он встречается. А еще слишком тяжелые элементы умеют разваливаться под собственной тяжестью. Это называется радиоактивным распадом. Если химические элементы рождаются внутри звезд, как они попадают в планеты? Стоит вспомнить, что звезды не живут вечно. В конце жизни они часто разваливаются или даже взрываются, и внешние слои разлетаются вместе со всеми образовавшимися внутри продуктами синтеза по округе и перемешиваются. Каждый атом в твоем теле или в любом предмете вокруг, кроме атомов водорода, был собран внутри какой-то древней, давно умершей звезды. Например, если у твоей мамы есть золотые украшения, почти наверняка в возникновении их атомов замешаны столкновения нейтронных звезд. В создании чугунной сковородки на кухне не обошлось без взрыва белого карлика. А редкоземельные металлы внутри любого смартфона были бы невозможны без сверхновых. Интересный факт. Число протонов, необходимое для конкретного химического элемента, можно посмотреть в таблице Менделеева. Номер элемента и есть это число. Нейтронов может быть разное количество, но обычно их чуть больше, чем протонов. Может ли у планеты быть несколько солнц? Может. И такие планеты называются Татуинами. Да, в честь того самого Татуина из фильмов. Более того, одиночная звезда вроде нашего Солнца — это скорее исключение из правил. Большинство звезд образуют многочисленные скопления или даже звездные системы, в которых звезды вращаются вокруг друг друга. Чаще всего такие системы двойные, но бывает и такое, что в разных комбинациях вращаются вокруг друг друга три или даже больше звезд. Рекордсменами сейчас считаются Нью Скорпиона и Ар Кассиопеи. В обеих системах по 7 звезд. В вопросе про вторую Землю на орбите или Луны у другой Луны уже упоминалось, что основная связующая сила во Вселенной — это гравитация, и при этом любая система требует достаточно точной настройки. Как и в случае с планетами и спутниками, здесь действует правило «два центра тяжести — это нормально, а вот больше уже перебор». Но у звезд и планет настолько большая разница в массе, что в отличие от планет и лун, тут можно схитрить. Вариантов примерно 2,5. В первом случае планета вращается на орбите вокруг одной из звезд, а все лишние звезды находятся слишком далеко, чтобы создавать гравитационное перетягивание одеяла. Во втором случае две звезды вращаются настолько близко друг к другу, известны системы, в которых расстояние между звездами меньше одной астрономической единицы, что планета может вращаться вокруг этой пары так, как будто это одна звезда с одним центром тяжести. Третий, половинный вариант — это орбита в форме восьмерки, когда планета делает оборот сначала вокруг одной звезды, потом вокруг другой. Однако восьмерка считается очень нестабильной, и велика вероятность, что рано или поздно планета сойдет с орбиты и улетит в межзвездное пространство. Хотя такие сложные гравитационные системы и сложны, все же они встречаются. И уже известно более 10 Татуинов с двумя солнцами. Обычно в таких планетарных системах всего одна планета, очень редко две, как раз из-за общей нестабильности таких планетарных систем. Иногда планеты встречаются и у тройных систем. Куда делись зеленые звезды? Чтобы обозначить цвет звезды, ученые используют спектральные классы. Спектр — это портрет излучения. Он рассказывает, какими цветами светит тело. Например, у красного лазерного меча из «Звездных войн» спектр состоит только из красного цвета. У лазеров вообще очень простые спектры. А вот настольная лампа светит белым, потому что в ее спектре есть все цвета радуги, которые вместе складываются в белый. Спектральные классы звезд тоже сложные и состоят из самых разных цветов. И в результате смешения может получиться почти любой цвет радуги. Ты наверняка слышал о красных, оранжевых и голубых гигантах или желтых карликах. Но куда делись фиолетовые и зеленые звезды? Конечно, есть еще звезды, которые лучше всего светят в инфракрасном или ультрафиолетовом свете, но их невероятно мало. Во всем виноват наш глаз. Дело в том, что в процессе эволюции оказалось выгодно приспособить органы зрения именно к тому свету, а вернее спектру, который испускает Солнце. Яркий солнечный свет кажется нам нейтрально белым. Но на самом деле наша звезда — зеленая. Вернее, желто-зеленая, если быть совсем точными. Кроме зеленого и желтого, Солнце хорошо светит оранжевым и красным. А вот синим и голубым уже гораздо слабее. Как следствие, человеческий глаз гораздо чувствительнее к красно-желтому освещению и относительно плохо воспринимает синий и фиолетовый. Поэтому, например, красные и розовые вывески ночью читаются хорошо, а синие и фиолетовые — нет. При этом светить фиолетовым в принципе довольно сложно. За каждый цвет и оттенок отвечает электромагнитная волна с определенной частотой. И чем фиолетовее цвет, тем больше у него частота. А значит, и энергии на его излучение требуется больше. Чтобы светить голубым и синим, звезда уже должна быть очень и очень горячей. А для получения фиолетового или даже ультрафиолетового свечения требуется просто экстремальная мощность, которую термоядерный синтез может обеспечить только внутри уникально больших звезд. Получается, что зеленые звезды мы видим белыми, а фиолетовые звезды мало того, что очень редкие, так еще и человеческий глаз почти не воспринимает их свечение. Поэтому мы видим их синими или не видим вообще. На самом деле, с помощью спектрального класса можно многое узнать. Цвет излучения звезды зависит от того, как именно она горит, какого она размера, какое внутри давление, какое топливо используют и как много в ней примесей из тяжелых элементов. Чтобы знать, что означает каждый цвет, ученые составили диаграмму Герцшпрунга-Рассела. Спектральные классы обозначаются буквами английского алфавита с примерным указанием главного цвета в спектре. О — голубой, Б — бело-голубой, А — белый, F — желто-белый, G — желтый, К — оранжевый, М — красный. Составляя самые первые версии классификации, ученые дополнительно смотрели на наличие в звезде водорода и других элементов. И у них получалось 17 классов, названных в алфавитном порядке. Но со временем ученые стали узнавать о звездах больше и расставили их просто в порядке убывания температуры. Классов стало меньше, все буквы перемешались, но переименовывать ничего не стали. Можно запомнить название классов по фразе «Один бритый англичанин финики жевал, как морковь». К классу еще дописывают подкласс по температуре от 0 до 9. 0 — самое горячее в классе, 9 — самое холодное. Есть еще отдельные классы для коричневых карликов, переходная стадия от планеты до звезды, звезд с аномальным химическим составом и даже для туманностей. Спектральный класс Солнца — G2. Из чего состоят белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры? Скорее всего, ты слышал, что все они получаются из умирающих звезд разных размеров. Но почему так много вариантов и чем они различаются? Все дело в плотности вещества и начальной массе звезды. Когда вещество неплотное, оно летает в качестве облака из газа или пыли. Если его уплотнить, получится знакомое нам твердое вещество, вроде обычной воды, камня или, например, собаки. Если объект очень маленький, то его собственный вес никак не влияет на строение вещества, и собака внутри состоит из тех же атомов, что и снаружи. Однако, когда речь заходит об объектах размером со звезду, в дело вступает гравитация. Когда звезда умирает, гравитация сжимает ее так сильно, как только может, и в процессе сжатия с веществом могут произойти интересные изменения. Маленькие звезды схлопываются в белые карлики, ломая атомы и превращая вещество в кучку осколков атомов, атомных ядер и электронов отдельно друг от друга. На большие силы их гравитации просто не хватает. Представь, что у тебя в руках была горсть свежего пушистого снега, но ты смял ее до плотного и маленького снежка, ломая снежинки. Примерно так же Солнце может сжаться до размеров Земли, превращаясь в белый карлик. Средние звезды превращаются в нейтронные звезды, где содержимое атомов не просто ломается, но и плотно спрессовывается. В белом карлике еще довольно много заряженных частиц. Частицы с одним знаком также плохо соединяются друг с другом, как одинаковые полюса магнитов. Протоны отталкиваются от протонов, электроны от электронов, и эти силы еще пытаются поддерживать вещество изнутри. В нейтронной звезде электроны вдавливаются в протоны и получаются нейтроны. У нейтронов нет заряда, а поэтому они гораздо охотнее спрессовываются в нейтронную кашу. Да, это научный термин. И расстояние между ними еще меньше, чем между заряженными частицами. Превращение в нейтронную звезду сопровождается взрывом сверхновой, и большую часть звезды разносит по окрестностям. В нейтронную звезду превращается только ядро весом чуть больше Солнца. Вся эта масса впихивается в объем размером с крупный город вроде Москвы. Большие звезды превращаются в черные дыры. И как выглядит их вещество, не представляет вообще никто. Предполагается, что все вещество стягивается в бесконечно маленькую точку, которая называется сингулярностью. Для этого изначальная звезда должна весить больше 25 сложенных в кучу Солнц, а в черную дыру превращается только ядро весом от двух Солнц. Черная дыра — это правда дырка? Черная дыра — один из самых интересных и загадочных объектов, которые изучают астрофизики. Ученые начали догадываться об их существовании почти 100 лет назад, но официально оно до сих пор не доказано. Дело в том, что мы наблюдаем тела, которые по свойствам очень сильно напоминают черные дыры, но их все равно упорно называют сверхмассивные компактные объекты, потому что железные доказательства получить очень сложно. Черная дыра сама по себе — это маленькая точка в пространстве. Технически у нее даже размера нет. Однако у черной дыры есть горизонт событий, имеющий форму шара и окружающий ее со всех сторон. Какие же события могут отмечать на черной дыре и откуда у них горизонт? Дело в том, что в современной науке изучают не только перемещение вещества, но даже и перемещение информации. Например, ты стоишь на пешеходном переходе, и светофор переключается на красный. В данном случае от светофора к тебе была передана информация о том, что сейчас переходить дорогу нельзя. Здесь информация была передана при помощи света. Если ты сидишь на кухне, а в комнате что-то грохнуло, ты при помощи звука получил информацию о том, что кот уронил любимую вазу. Таким образом, информация может поступить к тебе, то есть наблюдателю, при помощи света, звука, излучения, вещества. Если кто-то запустит в тебя подушкой, это тоже считается. И так далее. Самое главное, что во всех этих случаях информация передается при помощи перемещения чего-нибудь в пространстве. Черная дыра ловит абсолютно все, что находится возле нее. Поэтому если возле сингулярности происходит какое-нибудь событие, вспышка света, инопланетное ДТП или вообще ничего не происходит, мы никак не сможем об этом узнать. Информация об этом не выйдет наружу. И для нас эти события находятся как бы за горизонтом. Свет также не может выбраться за пределы горизонта событий. Так что мы видим пространство внутри горизонта событий как большой абсолютно черный шарик, что очень удобно обозначает размер гравитационной ловушки вокруг черной дыры. Когда где-то говорится про размер черной дыры, это значит, что говорят именно про размер этого черного шарика, окруженного горизонтом событий. У самого горизонта, кстати, никакой твердой поверхности нет. Неудачливый космический корабль может пролететь сквозь него и даже не заметить этого. Вся материя, из которой реально состоит черная дыра, находится в той малюсенькой точке в центре черной дыры, которая называется сингулярностью. Как выглядит сингулярность, никто не знает. Предполагается, что эта точка в пространстве. Впрочем, есть теория, в которой вращающиеся сингулярности имеют форму кольца, внутри которой перестают работать привычные нам законы физики, а плотность, температура и гравитация становятся бесконечными. Черная дыра — это сжатое до предела вещество. В теории ее можно получить, сжав любое количество материи или даже энергии до бесконечно маленьких размеров. Но на практике для этого нужна просто колоссальная гравитация, которая бывает только внутри гигантских звезд или в центре галактик. Во всяком случае, черных дыр массой меньше двух масс Солнца мы пока не видели. Говори как ученый. Аккреция — процесс очень медленного падения вещества на массивный объект не отвесно, а с понижением орбиты. Падающий газ и пыль часто образуют плоские аккреционные диски вокруг черных дыр, звезд, белых карликов и так далее.